Препятствие в медитации. Однажды во дворец небесного императора прокрался мелкий и уродливый демон и уселся на трон. Увидев это, придворные начали возмущаться. «Какое нахальство! Да кто ты такой? Как только ты посмел сюда явиться, уродец! Немедленно убирайся прочь!» Придворные гневались, топали ногами и ругали демона. Но он не только не уходил, но с каждым новым проклятием становился все больше, безобразнее и злее. Когда император вернулся, демон достиг таких исполинских размеров, что его рогатая голова упиралась в своды дворцовой крыши. Судя по его яростному виду, он как раз собирался встать с трона и разнести дворец на мелкие кусочки. Император опустился на одно колено, склонил голову, сложил руки перед собой в жесте почтения и трижды произнес: «Добро пожаловать, мой дорогой гость». К удивлению придворных, демон стал чуть меньше. Затем император добавил: «Мы благодарны тебе за то, что ты почтил нас своим присутствием. Есть ли что-нибудь, что мы можем для тебя сделать?» Император продолжал осыпать демона любезностями, и с каждым новым актом доброты тот уменьшался в размерах, а его черты становились приятнее и умиротвореннее. Вскоре он и вовсе растаял в воздухе. Император сел на трон и сказал придворному, что этот демон питался их гневом. Все демоны питаются энергией отторжения, а потому при столкновении с ним нужно культивировать в себе противоположный настрой — спокойствие, невозмутимость и любящую доброту. Тогда они теряют свою власть, умиротворяются и исчезают. Эта история основана на одной из притч Будды, и ее очень полезно помнить, когда мы сталкиваемся с препятствиями. Подобно демону, явившемуся во дворец к небесному императору, любая проблема в нашей жизни питается негативной энергией ума. Чем больше мы накачиваем свои проблемы гневом, страхом и недовольством, тем больше они разбухают как в субъективном, так и в объективном отношении. Они становятся злее, безобразнее и разрушительнее, хотя бы потому, что мы производим реакции, переживания которых мучительно. Мы топаем ногами, трясем кулаками, жалуемся, тревожимся, боимся и злимся. И все это очень неприятно и, главное, совершенно бесполезно. Вдобавок к этой проблеме, что у нас уже есть, мы создаем для себя еще одну проблему в виде страдания по ее поводу. По иронии, именно эта созданная нами проблема является более серьезной. Производимый умом стресс делает нас несчастными, туманит рассудок, а также разрушает наше тело и ум куда быстрее всяких демонов. Хорошим примером демона, питающегося отторжением, является физическая боль. Когда физическая боль приходит в наш ум и усаживается на трон, мы так злимся на нее и так боимся, так сильно хотим ее прогнать, что боль заполняет собой все пространство сознания. Сопротивляясь реальности боли, мы ее подпитываем, и она становится поистине невыносимой. Мы чуть ли не сходим с ума от того, как нам плохо, но правда в том, что это мы сделали боль такой большой. Когда демон только явился к нам в гости, он не был так велик. Случается, что человек находит для себя способ преодолеть страх перед болью или даже внушить себе, что определенный вид боли невероятно для него полезен, благ и необходим. Поразительно, с какой готовностью и радостью он тогда принимает эту боль. Порой он даже смакует ее, играет с ней. От радушного приема демон боли сжимается в размерах, а его облик перестает быть безобразным и устрашающим. Настрой невозмутимости и принятия творит чудеса. Есть люди, которые часами стоят на гвоздях, сидят в неудобных позах и подвергают тело разным экзекуциям, но не только не страдают от этого, а извлекают из процесса своеобразное терпкое удовольствие. С физической точки зрения их телу должно быть плохо, но ментальный настрой, принятие и добровольная конфронтация с болью преобразуют физическую составляющую этих переживаний. Это радикально меняет то, какие эмоции они испытывают. Как этот процесс воспринимается ими и какое воздействие боль оказывает на их организм. Науке уже давно известно, что разрушительные стимулы и любой стресс вообще оказывают очень разные воздействия на организмы как людей, так и животных, в зависимости от того, принимают ли они его или отторгают. Принятие стрессового стимула либо значительно снижает его разрушительное воздействие на нас, либо делает его воздействие полезным. С другой стороны, отторжение полезного и позитивного вмешательства в наш организм либо снижает его эффективность, либо делает его вредным. Ученые установили, что этот принцип равно справедлив и для крыс, и для людей. Судя по всему, он является общей закономерностью во всех сложных нервных системах на нашей планете. Когда мы отторгаем препятствия, они разрастаются не только в нашем уме и теле, но и вовне. Гнев, страх и недовольство ослепляют разум и делают нас крайне нетерпеливыми. Мы пытаемся как можно скорее стряхнуть с себя стресс, действуем поспешно, шаблонно и необдуманно. Этим неумелым вмешательством в ситуацию мы создаем новые неприятности и усугубляем свое положение. Любая мелкая бытовая ссора, когда она обильно накачивается негативной энергией, вырастает до таких исполинских пропорций, что с легкостью вываливается в разрыв отношений или приводит к потере здоровья, имущества, свободы и даже жизни. Новостные сводки ежедневно пестрят скорбными отчетами о подобных происшествиях. При самом лучшем исходе, отторгая свои проблемы, мы просто тратим на жалобы, тревогу и злость те силы и время, которые могли бы потратить на их решение. Применительно к духовной практике Будда выделяет 5 основных препятствий. Первое — чувственное желание. Второе — злость. Третье — вялость и отупление. Четвертое — волнение и беспокойство. Пятое — сомнение. Вскоре мы рассмотрим их по отдельности, но сперва следует остановиться на тех методах, которые помогают против всех препятствий вообще. Как показывает история о небесном императоре и демоне, базовый настрой при работе с препятствиями — это ясное понимание их природы, невозмутимость и любящая доброта. Только так мы можем отпустить вцепившееся в нас препятствие, вследствие чего и оно также отпускает нас. Цепляние представляет собой бегство от реальности, настоящего момента и попытку удержать ускользающие обстоятельства жизни. Нам не хватает чего-то, и мы суетливо бежим прочь из своей жизненной ситуации в надежде завладеть желаемым. Нас гонит вперед жажда обладания, чувство бедности и неполноценности. В другие моменты мы хотим избавиться от чего-то и устранить это. И тогда мы тоже бежим прочь. Это и есть сансара, невротическое бегство по кругу. Выход из сансары только один — замедлить темп, остановиться и встроиться в размеренное движение того, что есть. Именно это и делает любящая доброта. С настроем любящей доброты мы принимаем всякого демона, и вместо того, чтобы считать его помехой и бежать от него прочь, мы с радостью начинаем с ним работу, беседу, танец, званый ужин, поединок. Любящая доброта — это принятие того, что есть, и начало работы с реальностью перед нами на основе чистой энергии ума. Этот подход диаметрально противоположен цеплянию и является прямым антиподом от него. Мы прекращаем свое бегство, и, как следствие, негативная энергия препятствия рассеивается. Желая блага своей проблеме, наблюдая ее с ясным пониманием и ухаживая за ней, мы запускаем в ней процесс положительных перемен. Когда мы ясно видим свою болезнь, желаем блага той части тела, что охвачено ею, и проявляем заботу о своем теле, мы помогаем себе исцелиться. Злость на болезнь, страдания по ее поводу и любая иная форма отторжения лишь усугубляет ее и мешает нам ее понять. Нам нужно увидеть свою болезнь целиком, увидеть ее без спешки и окутать ясностью, невозмутимостью и любящей добротой. Когда мы ясно видим свою бедность, любовно принимаем ее, вступаем с ней в коммуникацию и ухаживаем за ней, она становится богатством. Когда мы ясно видим своих обидчиков, принимаем их и делимся с ними существенным знанием. Когда мы невозмутимы и полны любящей доброты, они перестают быть обидчиками. Когда мы искренне желаем блага своим недоброжелателям, и благо действительно приходит в их жизнь, они перестают создавать проблемы и для себя, и для нас. Их демонизм расслабляется, умиротворяется, исчезает. В отдельных случаях от нас требуется преподать им болезненный урок, но даже тогда это следует делать с чистым сердцем. Приветствуя приходящих к нам демонов, мы не соучаствуем в их демонических затеях, а оказываем им теплый и невозмутимый прием и пробуем по-настоящему их увидеть. Мы искренне стараемся передать им знания и проявить заботу, ибо любой демон есть клубок хаоса и страдания, и потому остро нуждается в помощи. Конкретная форма нашей работы с препятствием всегда зависит от уникальных обстоятельств. С душевной теплотой, участием и состраданием мы можем не только принять демона как дорогого гостя, но и вытолкать его в зашей, если он, вопреки всему, продолжит плохо себя вести, однако такая необходимость возникает крайне редко. Чаще всего нам нужно не накалять обстановку и не начинать бороться с жизнью на кулаках, а проявить сдержанность, мудрость и готовность к коммуникации. Может быть, этот бедолага всего лишь хотел быть замеченным, посидеть пару минут на троне и получить немного признания. Нужно ли вообще вступать с ним в бой? Даже в ситуациях бытовой агрессии. То, к чему люди, охваченные гневом, менее всего готовы, так это к столкновению со спокойствием, бесстрашием, знанием и добротой. Это совершенно разрушает сформировавшиеся в них шаблоны, их ожидания касательно того, как ситуация будет развиваться дальше. Они всегда ожидают, что в ответ на их агрессию последует чужая агрессия, страх, недовольство, что угодно, но только не это. Тогда вместо того, чтобы наброситься, они впадают в ступор и замирают, словно мышь перед коброй, или впадают в странную тревогу, или гнев вдруг схлопывается и меняется на противоположность. Включается некое реле, которое переводит их ум на другие рельсы. Естественная оговорка здесь состоит в том, что для этого нужно взращивать в себе доброту силы, а не доброту слабости, пропитанную страхом и пассивностью. Нужно учиться быть добрым не как добрая побитая собака, а как небесный император, и именно этому нас учит путь отпускания и любящей доброты. Названные Буддой 5 препятствий представляют собой 5 способов бегства из настоящего. Мы не удовлетворены, и потому мы не работаем с тем, что есть. Мы желаем одних ощущений и злимся на другие. Мы хотим, чтобы что-то было, а чего-то не было. Так как мы не принимаем реальность и не видим ее богатства, мы теряем интерес к происходящему в медитации, скатываемся в вялость и отупление, или же приходим в полное беспокойство и сомнение. Коль скоро препятствия в практике есть формы принудительного бегства от реальности, то отторгать их означает бежать прочь от своего бегства. Это очень глупо, потому что в итоге мы получаем двойное бегство. Мы создаем для себя новую порцию дурной кармы и накачиваем демонов ума свежей негативной энергией, из которой они и состоят. Столкнувшись с препятствием, мы должны не бежать от своего бегства, а напротив, замедлиться. Нам нужно совершить это чудесное усилие неподвижности, приглушить извечную мантру «хочу, хочу, хочу» и принять реальность дыхания и реальность препятствий. Для успеха в духовной практике и вообще в жизни очень важно полюбить работу с препятствиями, понимая, что они и есть путь. Бессмысленно злиться на неусидчивость, корить себя за рассеянность или за навязчивую мелодию, играющую в голове, это только ухудшит наше положение. Несмотря на это, порой вы все равно будете злиться на себя. В таком случае не злитесь на свою злость, не обвиняйте себя в чувстве вины. Пусть этот порочный круг разомкнется. Отнеситесь ко всему происходящему и ко всем реакциям с любящей добротой и невозмутимостью, не вовлекаясь в них. Подобно небесному императору, сделайте широкий жест и позвольте им остаться, не соучаствуя в их планах и удерживая в себе ясное понимание происходящего. Только так их негативная энергия рассеется, вы сможете их отпустить и продолжить делать то, что должно быть сделано. Нет ничего, что было бы эффективнее, и ничего, что приносило бы нам большее счастье. К сожалению, в нашей культуре существует большая проблема с пониманием принятия. Считается, что принять означает ничего не делать и занять позицию пассивного наблюдателя или, что даже хуже, позицию побитой собаки. На самом деле принять означает всего лишь перестать бежать от реальности прямо перед нами и начать полноценную работу с тем, что есть, не производя в себе жажды, агрессии, страха и страдания. Принимая, мы перестаем тратить свои силы на навязчивое хотение, чтобы все было иначе. Мы перестаем отрицать реальность, понимая, что от нашего отрицания она не станет лучше. Когда отрицание реальности заканчивается, мы направляем освободившуюся энергию на конструктивную работу с тем, что есть, с благодарностью и интересом. Иногда принятие влечет за собой пассивность и отказ от борьбы, а иногда активность и вступление в борьбу. Ни то, ни другое не имеет никакой необходимой связи с принятием. Здесь все зависит исключительно от стоящих перед нами задач и структуры уникальной ситуации. Самая сложная часть практики медитации — это ее первоначальный этап, когда мы еще не научились отпускать и накачиваем препятствия энергии отторжения, что и мешает нам достичь правильной концентрации. Мы ошарашены тем, насколько суетливым является наш ум. Он неподконтролен и скачет с места на место, двигается кругами, производит сотни путанных мыслей, эмоций и фантазий. Нас это раздражает. Мы хотим, чтобы он перестал так себя вести. Нам рассказывали, что медитация научит нас расслабляться. Однако мы на взводе и напряжены, и этому будто бы нет конца. Никакого отдыха даже не предвидится. Самое ближайшее подобие отдыха — это скука или проваливание в сон, которые наступают, когда перевозбуждение ума выдыхается. Затем приходит разочарование и чувство вины. Не стоит переживать из-за того, что в уме царят отвлекающие реакции. Это естественно. Пройдите через этот период, сколько бы времени он у вас не занял. Будьте уверены, что вы можете это сделать. И самое лучшее подспорье — это последовать примеру Небесного Императора и создать настрой принятия медитации, принятия всех препятствий, принятия дыхания и любви к нему. Не старайтесь быстрее избавиться от препятствий и перейти к чему-то другому и более совершенному, а полюбите работу с ними и сам процесс их отпускания. Сосредоточьтесь на том крошечном отрезке пути, что находится перед вами прямо сейчас. Насладитесь невоображаемой идеальной медитацией, а той реальной медитацией, которая происходит. Это не средство к чему-то, а цель сама по себе. Перестаньте бежать из реальной медитации с препятствиями в идеальную и беспрепятственную медитацию. Остановитесь, насладитесь компанией своих демонических гостей и вложите все свои силы в работу, ничего не оставляя про запас. Это и будет отпускание. Когда мы любим работу с препятствиями и видим их красоту и красоту дыхания, нам легко оставаться с ними. В нас больше энергии, покоя, радости, и мы меньше подвержены влечению к чему-то еще, отторжению, лени, перевозбуждению или сомнениям. Это дает нам мотивацию дойти до той стадии, где накопленные результаты практики дают еще более обильные плоды. Расслабление, радость и счастье, как и все остальные блага практики, приходят вместе с навыком отпускания. Но нужно проявить терпение. Вначале мы только падаем и поднимаемся, однако это не бесполезная трата времени. Все эти усилия имеют накопленный эффект. Не забывайте, что сам Будда в течение 6 лет блуждал в поисках правильного метода работы с умом. Лишь на грани отчаяния, когда он прекратил свою борьбу с препятствиями и наполнил суетящийся ум радостью и невозмутимостью, он понял, что такое отпускание и как ему двигаться дальше. Это прозрение в отпускании впервые за многие годы позволило ему достичь истинной концентрации, судя по словам Будды, впервые с одного памятного момента в его раннем детстве. Будда был необычайно талантлив, и все-таки в течение 6 лет он терпел то, что по его же собственным критериям являлось неудачей. И все же эти 6 лет не были напрасными. Его блуждания вымостили дорогу к моменту прорыва, и без них он был бы невозможен. Не стоит высокомерно ставить себя выше Будды и полагать, что наш путь к свободе должен быть прям и прост. А если это не так, значит, мы что-то делаем неверно или же с самим методом что-то не в порядке. Препятствие есть дар и есть путь. Это уникальный рельеф той местности, по которой мы движемся. Благодаря щедрому наследию Будды мы обладаем некоторым преимуществом и можем извлечь уроки из его ранних ошибок. Мы можем начать отпускать намного раньше, чем это сделал он, потративший многие годы на войну со своим телом и со своим умом. Мы можем перестать кормить демонов негативной энергией и выйти навстречу к ним для конструктивной и благодарной работы. Более того, мы можем проявить к проблемам жизни любящую доброту, и ничто не ошарашит их сильнее. Каждый человек проходит через тяжелые периоды и сталкивается с потерями, неудачами и трагедиями. Такова сансара. Духовная практика не предлагает мгновенного избавления от сложностей, тревог и страданий, но наделяет их смыслом, учит их любить, а в конечном счете даже наслаждаться ими. Страдание есть только одно — это бегство от реальности перед нами. Счастье есть только одно — это остановка нашего бегства и полное принятие того, что есть. Когда мы принимаем проблемы своей жизни и окутываем их светом любящей доброты, они перестают быть проблемами, они становятся творческими задачами. Добровольно преодолевая сопротивление препятствий, мы становимся сильнее и свободнее, так как наши умственные мускулы крепнут, а способности совершенствуются.